Что за глупости он говорит? И почему Юма кивает, словно согласна? Популярен? Сетора уставилась на Кузука. О чем это ты? У Харахиро что, есть другая? Нет, просто была еще одна девушка, которая говорила, что ей нравится Харухира. Правда, она в другой команде. Что ты сказал? А, Мимарин. Юма скрестила руки на груди и надула щеку. Кстати, давненько ее не видела. Интересно, как у нее дела? Надеюсь, все хорошо. Сетора цокнула языком и скрипнула зубами. Кто-то опередил меня. Но раз он из тех, в кого могу влюбиться я, то это можно понять. Но все равно бесит. Нет. Понимаешь, я не встречаюсь с Мимарин. Не сдержался, наконец, Харухира. О, отлично. Сетора расцвела. Замечательно. Значит, это будет первый раз для нас обоих. Все как надо. А я не хочу позволять кому-то еще прикасаться к тебе. И не хочу, чтобы меня касался кто-то, кроме тебя. И если увижу, что ты целуешь другую, то даже разорвать ее в мелкие клочки будет мало. В мелкие клочки? Это немного чересчур. И, честно говоря, звучит жестковато. Постойте, мы же говорили о другом. Мы совсем отошли от темы. А что насчет плана? Нервно спросил Харухира. А. Сетора собралась было что-то сказать, но тут... Бам-бам-бам-бам. Опять. Кузак поддал ногой землю. Шихору посмотрела на Харухира из-под лобья. Несмотря на истощение, ее взгляд был полон силы. Похоже, выбора у нас нет. Харухира кивнул. Волшебница права, их команду уже настигли. Какой бы ни был план, придется следовать ему. Солнце скоро сядет. Опускаются сумерки. Точнее, уже почти стемнело. Слышался стрёкот от насекомых. Изредка доносился барабанный бой гоуревов, но другие звуки не затихали. Звуки, подобные рвущейся бумаге. Звуки, подобные металлу, скребящему о стекло. И звуки, подобные рыданию. Уши болели, а голова, казалось, вот-вот расколется пополам. Тело казалось неподъемно тяжелым. «Нет», — приказал себе Харухира. «Не думай о том, как тебе тяжело и неприятно. От этого лишь хуже. Сейчас прохладнее, чем днем. Точно. Все не так уж и плохо». Ведомый Ситорой, указывавший путь с плеч Энбы, Харухира и его товарищи продвигались все дальше и дальше на восток, через юго-восточную оконечность гор Куарон. Впрочем, они находились у подножия, так что местность представляла из себя просто очень пологий склон. «Я все еще могу идти», – повторял про себя Харухира. «Тело пока еще повинуется. Все в порядке». Ему хотелось подбодрить даже не себя, а своих товарищей, в особенности Шихору. Но было ощущение, что стоит обернуться и попытаться заговорить, как какие-то нити внутри него оборвутся. Какие нити? Харухира не знал. Но они ощущались как нечто очень тонкое и натянутое до предела. Стоит чуть ослабить или потянуть еще сильнее, и тогда быть беде. Опять? Когда мы наконец куда-нибудь придем? Нам все еще нужно идти? А что если гоуревы нападут прямо сейчас? Думать об этом совсем не хотелось. Если нападет немного, то может получится отбиться. Но против десятка или больше долго не продержаться. Впрочем, нет смысла тревожиться из-за того, на что никак не можешь повлиять. Кроме того, они до сих пор не напали. Возможно, и не нападут, пока не остановимся. Наверное, выжидает момент, когда мы окончательно выдохнемся и не сможем защититься. Это состязание выносливости. Жертва или хищник. Охота будет продолжаться, пока кто-то не смирится с поражением. Шедший впереди Энба остановился. Сидевшая на его плечах Сетора подняла правую руку. Харухира упустил его появление. Но у ног Энбы сидел Серыня Кичи. Что, это голос Гоурева? Харухиро впервые слышал такой звук. Крики, вероятно, Гоуревов раздавались со всех сторон. Харухиро обернулся. Кузак, Юма, Шихору, Мэри. Все застыли готовые спасаться бегством. Харухиро тоже было страшно. Что ж, вот и все. С неба все еще струился слабый свет, но солнце уже опустилось за горизонт на западе, и подступали сумерки. Харухира не видел врагов, но по крикам понимал, что гоуревы нападают со всех сторон. Нет, не так, не со всех. Сетора спустилась с плеч Энбы, присела и протянула руку Кичи. Тот издал короткое «ня» и подбежал к ней. Сетора подняла «ня» на руки, крепко обняла, обернулась к Харухира и остальным. «Готовы?» Кузак сделал глубокий вдох. «Да». «Ня». Юма поднесла руку к голове, словно в салюте. Шихора молча кивнула. «Да». Коротко ответила Мэри, посмотрела на Харухира и слабо улыбнулась. Рядом. Они уже совсем рядом. Харухира, а вслед за ними остальные подошли туда, где остановились Энба с Иторой. Короткий взгляд вперед послал по его спине мурашки. Как же высоко. В последний момент, догадавшись молчать, Харухира сдержал эти слова. Тупик. Следующий шаг приведет в пустоту. Перед ними обрыв. Такой крутой, что даже скатиться вниз не получится. Не 10 метров и даже, наверное, не 20. Несколько десятков. Хотя, наверное, и меньше 50. Может быть. К счастью, внизу ни камня, а река. Иначе план бы не сработал, само собой. Только подумать, если бы там была твердая земля. Падение с такой высоты означало бы верную смерть. Но они не решили совершать массовое самоубийство, предпочтя смерть сидению гоуревами. Пусть их решение и отчаянно, надежда есть. Они собираются выжить. «Хо-хо-хо-хо-хо! Я хо-хо-хо!» «Помните, ногами вперед!» – предупредил Харухира. «Подойти ногами вперед! Просто сосредоточьтесь на...» Не договорив, он прыгнул. Внезапно в нем проснулась решимость. И под действием сиюминутной храбрости он ринулся вниз. «Я все испортил? Напугал? Ошибся?» «Но, возможно, так лучше, чем стоять на краю и подталкивать друг друга. Давай ты, нет, давай ты. Лучше кому-то первому решиться. А для остальных может оказаться проще последовать примеру». «А-а-а! Нет, нет, не верю. Не может быть». Нет, отчаянно пронеслось у него в голове. «Высоко, высоко, высоко». «Гораздо выше, чем я думал. Как же страшно. Кишки сейчас вывалятся изо рта. Мозг заклинило». «Это то, что я думаю? Верная смерть?» А вроде долго лечу. Тут же не несколько сотен метров. Я-то думал, все кончится быстро. Раз-два и готово. В безопасности. Интересно, почему так? А остальные? Последовали за мной? Они смогли прыгнуть? Каково им? Ох, черт! Казалось, что падаю долго. Но вот она, река. Уже совсем рядом. Река, река, река. Все ближе, ближе, ближе и ближе. Ногами вперед! Проорал Харухира. «Зачем я повторяю то, что уже сказал?» – укорил он себя. Раздался оглушительный всплеск, и, разумеется, последовал оглушительный удар.